«Стоп!» — внезапно сказал Хагрид, когда Гарри и Гермиона продирались сквозь густые заросли спорыша. Вытащив из колчана у себя за плечом стрелу, он сунул ее в арбалет. Гарри с Гермионой подняли палочки. Теперь, стоя на месте, они тоже услышали, как совсем рядом кто-то шелестит ветками. «Вот незадача!» — тихо сказал Хагрид. «Хагрид!» — раздался звучный мужской голос. «Кажется, мы предупреждали тебя, чтобы ты больше сюда не приходил!» Несколько секунд они смотрели, как в пятнистых зеленоватых сумерках к ним плывет обнаженный мужской торс. Затем иллюзия развеялась, и они увидели, что этот торс прочно покоится на теле гнедого коня. У кентавра было надменное широкоскулое лицо и длинные черные волосы. Подобно Хагриду он был вооружен. За его спиной висели большой лук и полный колчан стрел. «Как дела, Магориан?» — осторожно спросил Хагрид. В гуще деревьев позади кентавра послышался шорох, и вслед за ним появились еще четверо или пятеро его собратьев. Гарри заметил среди них бородатого Бейна, которого встретил почти 4 года назад, в ту самую ночь, когда познакомился с Флоренсом. Если Бейн и узнал Гарри, то не подал виду. «Итак», — сказал он с нехорошей интонацией в голосе, сразу же поворачиваясь к Магориану. «По-моему, мы договорились. Что нам следует сделать, если в нашем лесу еще когда-нибудь объявится этот человек?» «Стал быть, я для вас уже этот человек, да?» — кисло спросил Хагрид. «Только потому, что не дал вам совершить убийство». «Не надо было тебе вмешиваться, Хагрид», — сказал Магориан. «У нас своя жизнь и свои законы, не такие, как ваши. Флоренс предал и обесчестил нас». «Не понимаю, с чего вы это взяли», — нетерпеливо сказал Хагрид. «Он всего только помог Альбусу Дамблдору. Флоренс сделался рабом людей», — сказал серый кентавр с грубым, изрезанным морщинами лицом. «Рабом», — язвительно повторил Хагрид. «Да он оказал Дамблдору честь, вот и...» «Он торгует нашим знанием и тайнами, выдает их людям», — спокойно сказал Магориан. «Такое унижение нельзя стерпеть». «Дело ваше», — откликнулся Хагрид, пожимая плечами. «Хотя мне лично сдается, что вы делаете большую ошибку». «Как ты, человек», — сказал Бейн, — «осмелился вернуться в наш лес после того, как мы тебя предупредили?» «Вот что, послушайте-ка меня», — сердито сказал Хагрид. «Я предпочел бы поменьше слышать про наш лес, если не возражаете. Не вам решать, кому сюда приходить и кому уходить». «Но и не тебе, Хагрид», — живо ответил Магориан. «Сегодня я позволю тебе пройти, поскольку тебя сопровождают твои молодые...» «Они вовсе не его», — презрительно бросил Бейн. «Это ученики той школы, Магориан. Возможно, они уже кое-что извлекли из уроков негодяя Флоренса». «Тем не менее», — холодно сказал Магориан, — «убийство же ребят — техчайшее из преступлений. И невиновных мы не трогаем. Сегодня, Хагрид, иди с миром. Но в дальнейшем держись от этих мест подальше. Ты предал дружбу кентавров, когда помог изменнику Флоренсу уйти от расплаты». «Я не собираюсь держаться подальше от леса из-за стада упрямых мулов вроде вас», — выпалил Хагрид. «Хагрид», — сказала Гермиона высоким испуганным голосом, увидев, что Бейн и серый кентавр роют землю копытами. «Хагрид, пойдем, пожалуйста». Лесничий двинулся вперед, но его арбалет был по-прежнему поднят, а взгляд по-прежнему угрожающе прикован к Магориану. «Мы знаем, что ты прячешь в лесу, Хагрид!» — крикнул им вслед Магориан, когда кентавры уже почти скрылись из виду. «И наше терпение не бесконечно!» Хагрид повернулся. Казалось, он еле сдерживает себя, чтобы не кинуться обратно к Магориану. «Придется вам потерпеть, пока он здесь. Он имеет на этот лес не меньше прав, чем вы!» — завопил он в ответ. Гарри с Гермионой, вцепившись в кротовый жилет Хагрида, изо всех сил пытались удержать лесничего на месте. Все еще хмурясь, он посмотрел вниз, и гнев на его лице сменился легким удивлением. Похоже, он и не заметил их отчаянных стараний. «Успокойтесь, ребята», — сказал он, поворачиваясь, чтобы идти дальше. И они, тяжело дыша, побрели за ним. «Вот ведь упрямые мулы, верно?» «Хагрид», — с трудом выговорила Гермиона, обходя густые заросли крапивы, которые им уже пришлось штурмовать на пути сюда. «Если кентавры не хотят, чтобы в лесу появлялись люди, непонятно, как мы с Гарри сможем...» «Ты ж слышала, что они сказали?» — беззаботно отозвался Хагрид. «Они не трогают же ребят, то есть его, не детей. Да и вообще, станем мы их слушаться». «Не горюй», — шепнул Гарри, удрученный Гермионе. Наконец они снова выбрались на тропинку. И еще минут через 10 заросли стали редеть, между деревьями заголубели просветы, а вдали снова послышались возбужденные крики и скандирование болельщиков. «Что, еще один гол?» — спросил Хагрид, останавливаясь под прикрытием деревьев, когда в поле зрения показался школьный стадион. «Или это матч кончился, как по-вашему?» «Не знаю», — несчастным голосом сказала Гермиона. Гарри заметил, что вид у нее довольно жалкий. В волосы набились прутики и листочки, мантия порвана в нескольких местах, а лицо и руки испещрены царапинами. Он понял, что и сам выглядит немногим лучше. «А, по-моему, кончился», — сказал Хагрид. Он все еще смотрел в сторону стадиона. «Видите? Народ уже выходит. Если вы поспешите, можете смешаться с толпой, и никто не узнает, что вас там не было». «Отличная идея», — сказал Гарри. «Ну, тогда пока, Хагрид». «Я ему не верю», — сказала Гермиона, когда они отошли от Хагрида, и он больше не мог их слышать. Голос еще плохо повиновался ей. «Я ему не верю, правда, не верю!» «Успокойся», — сказал Гарри. «Успокойся!» — горячо воскликнула она. «Великан! Великан в лесу! И мы подрядились давать ему уроки английского! Это, разумеется, при условии, что нам удастся миновать стадо кровожадных кентавров на пути туда и обратно! Я ему не верю!» «Пока нам ничего делать не надо», — попытался успокоить ее Гарри. Он говорил тихо, поскольку они только что присоединились к компании оживленно болтающих пуффендуйцев, которые направлялись обратно в замок. «Он не просил нас помогать до тех пор, пока его не выгонят. Может, этого и вовсе никогда не случится». «Ух, Гарри, перестань!» — сердито сказала Гермиона и остановилась, как вкопанная. Тем, кто шел за ней, пришлось свернуть, чтобы избежать столкновения. «Его обязательно выгонят. И после всего, что мы сегодня видели, у кого повернется язык упрекнуть Амбридж?» Наступила пауза. Гарри с укором глядел на Гермиону, а ее глаза медленно наполнялись слезами. «Ты так не думаешь», — тихо сказал Гарри. «Ну, нет, наверное, нет, конечно», — сказала она, сердито вытирая глаза. «Ну зачем ему так усложнять жизнь себе и нам заодно?» «Не знаю». «Рональд Уизли — наш король, Рональд Уизли — наш герой, перед кольцами стеной, так всегда и стой». «Как им не надоест петь эту дурацкую песню?» — убитым голосом спросила Гермиона. «Мало они над ним издевались». По зеленому склону к замку поднималась огромная толпа учеников, возвращающихся с матча. «Пойдем поскорее, чтобы обогнать слизеринцев», — сказала Гермиона. «Квоффла Рональд не пропустит и победы не упустит. Вратарем наш Рон родился, Гриффиндору пригодился». «Гермиона», — неуверенно произнес Гарри. Песня звучала все громче, но она исходила не от скопища слизеринцев, одетых в зеленое с серебром, а от красно-золотой массы, медленно движущейся к замку и несущей на своих многочисленных плечах чью-то одинокую фигуру. «Рональд Уизли — наш король! Рональд Уизли — наш герой! Перед кольцами стеной! Так всегда и стой!» «Не может быть!» — тихо ахнула Гермиона. «Может!» — громко сказал Гарри. «Гарри! Гермиона!» — завопил Рон, махая серебряным кубком. Он был вне себя от счастья. «Он наш! Мы победили!» Они расплылись в улыбках, провожая его взглядом. У дверей замка образовалась пробка, и Рона как следует приложили головой о притолоку, но никто, похоже, не собирался ставить его на ноги. Продолжая петь, болельщики протиснулись в вестибюль и исчезли из виду. Сияя, Гарри и Гермиона смотрели им вслед, пока не затихло последнее эхо от их куплетов. Потом они повернулись друг к дружке, и улыбки сошли с их лиц. «Прибережем наши новости до завтра, ладно?» — сказал Гарри. «Хорошо», — устало согласилась Гермиона. «Я никуда не спешу». Они взошли по лестнице вместе. У парадных дверей оба невольно обернулись и посмотрели на запретный лес. Может быть, Гарри это только померещилось, но далеко-далеко над верхушками деревьев как будто поднялась в воздух маленькая стайка птиц. Словно дерево, на котором они гнездились, кто-то с корнем вырвал из земли.